«Рад знакомству», — отозвался мой визави. «Морощук Иван Сергеевич, инженер». «Нет, у нас еще есть оборудование. Просто сам баллон. 40 кг, не меньше», — прикинул я. 43, уточнил инженер. «Вам помогут. Прошу за мной, вернее, за лакеем, потому что я и сам не знаю, куда идти». Кислорода оказалось не так уж много, по крайней мере, для моих запросов. 80 атмосфер, да еще и не до конца заполнен наверняка. 2 литра в минуту. Вот и считай, в самом лучшем случае часов на 12, если не случится попутных потерь. А они точно будут, тут не редуктор, а одно название, шланг каучуковый на живую нитку. Ладно, для согревания газа можно просто опустить шланг в емкость с горячей водой, увлажнить. Аппарат Боброва соорудить недолго, хоть из пустой винной бутылки. Примитивный носовой катетер сделаю, только синей изоленты не хватает, чтобы скрутить все в кучу. И ведь никто кроме меня и не виноват. Как же, подавай сразу аппарат искусственной вентиляции легких. Желательно, чтобы положительное давление на выдохе присобачили, с застоем бороться. И мониторчик сбоку, цветной. Прожектор, блин, а про такую простую вещь ни разу не подумал. Все в облаках витаем, Евгений Александрович. Скрипнула дверь и я повернулся посмотреть, кто там вошел. Странно, что у великого князя дверные петли со звуковой сигнализацией. Понимаю, что Питер, сырость, но можно выделить кого-нибудь, чтобы с масленкой прошелся. Кстати, это как раз хозяин и пожаловал. Что у вас? Спросил князь, недовольно слегка, но самую малость. Ваше императорское высочество, инженер Морощук бросил рукоделие, поклонился. Доктор нам задачу поставил, сейчас решаем некоторые трудности. Максимум через полчаса все будет готово к применению. Занимайтесь, буркнул великий князь. Евгений Александрович, ваше присутствие здесь обязательно? Уже нет, ва, следуйте за мной. И уже на лестнице его высочество сообщил, что температура упала до 38,2, а одышка – до 50. Хвала тебе, Господи, за милость и внимание к моим молитвам. Странно, но со склифосовским доктор Гневанов не спешил поделиться сомнениями. Зато как только меня увидел, тут же подбежал. Что за лекарство вы ввели? Температура падает. Думаете, сейчас начинается псевдокризис? Устал, наверное. Потому и не спросил сразу про инъекцию. Поспать ему надо, отдохнуть, а он ради здоровья великокняжеского ребенка свое гробит. А ведь годов уже немало, силы кончаются, и веры в счастливый исход нет, потому и считает, что сейчас тот самый страшный и ужасный псевдокризис, после которого станет еще хуже. Дорогой Дмитрий Витальевич, я взял коллегу за локоть и оттащил к окну. Что за лекарство, сказать не могу, но поверьте, после него мальчику будет только лучше. Сейчас наладим подачу кислорода, сами заметите улучшение кислорода. Приходится долго и муторно объяснять, как происходит вспомогательная подача. Вообще бы, конечно, сначала опробовать все на взрослом, и Гневанов мне тут же это ставит в упрек. Соглашается быть подопытным кроликом. Кислорода мало, пытаюсь я возражать, но вяло. Доктор переходит в наступление, и я сдаюсь. Мы кладем Дмитрия Витальевича на кушетку в той комнате, где все в кучу собирали, подаем ему кислород из баллона в нос. «Очень необычные ощущения», – комментирует врач, вращая глазами. Слегка голова закружилась. «Ага», – запьянел чутко. «Странно, с чего?» «Ну конечно, вентиль открутили на полную, и драгоценный газ расходуется на ерунду». Помощники Менделеева с интересом рассматривают происходящее, тихо переговариваясь. Один даже записывает показатели. Мы меряем Гневанову давление по ходу действия. Волевым усилием тесты закончены. Я спрашиваю мнение доктора. Да, это будет весьма полезно. Попробовал сам. Мне интереснее, чтобы самодельные носовые катетеры проходимыми оказались, и расстояние между ними подходящее было. А то я сначала от большого ума на себе примерял. Моя дорогая Агнес, пишу это письмо одновременно с чувством нежности и грусти. Мои мысли наполнены тобой, а каждый день, проведенный вдали, становится настоящим испытанием. После нашего расставания в Петербурге мне пришлось отправиться в свое имение в Тамбовской губернии для решения неотложных дел. К сожалению, мое путешествие омрачило трагическое событие. Во время пути мой верный слуга, служивший нашей семье многие годы, погиб. Его утрата стала для меня глубоким ударом, ибо он был не просто слугой, но и надежным, верным другом, который не оставлял меня ни на минуты в тяжелые моменты жизни. Смерть несчастного Кузьмы напомнила мне о хрупкости нашего существования и важности дорожить каждым мгновением с близкими. После завершения всех дел в имении, я направился в Москву для участия в важной церемонии. Сообщаю, что милостью императора был восстановлен в княжеском достоинстве мой род, что стало огромной и приятной неожиданностью, с которой спешу с тобой, моя радость, поделиться. Прости, что так долго не писал тебе, чувствую, что попал в какие-то жизненные качели, то взлет, то падение, но нет ни дня, чтобы я не думал о тебе и о нашей свадьбе. Вернувшись в Петербург, я принял участие в лечении сына великого князя Сергея Александровича. Малыш, которому всего 4 месяца, страдал от тяжелой пневмонии. Его состояние вызывало серьезные опасения, и каждый день был испытанием для его родителей и всех, кто принимал участие в его лечении. Однако благодаря совместным усилиям и, смею надеяться, моему вмешательству, состояние мальчика начало улучшаться. Видеть, как жизнь возвращается к этому невинному существу, было для меня настоящим счастьем и утешением. Каждое утро, пробуждаясь, я мысленно представляю наш дом и нашу будущую семью, и, конечно, детей. Мечты о нашей жизни придают мне силы и решимости преодолевать все трудности. Моя дорогая Агнес, пусть это письмо принесет тебе утешение в разлуке. Я с нетерпением жду момента, когда смогу вновь обнять тебя и выразить все те чувства, что переполняют мое сердце. Пожалуйста, береги себя и знай, что каждое мгновение моей жизни наполнено мыслями о нашем совместном счастье. С глубочайшей любовью и преданностью. Твой Евгений. А чем еще заниматься? Только письма сочинять. Я снова в плену у великого князя. Доктору Гневанову повезло больше. Вот как раз он перешел на амбулаторный режим. Приходит из дома. Здоровье Сашки улучшилось. Температура нормализовалась. Дышит правильно. Почти не кашляет. Грудь сосет. Пищеварительный тракт работает как швейцарские часы. Тут бы 3 визитов в сутки хватило. Доколоть курс антибиотика. Но нет, будь под рукой постоянно. Только и счастье, что разрешено пользоваться телефонным аппаратом и принимать посетителей. Но лучше этого не делать, потому что Сергей Александрович стал большим поклонником профилактики инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Причем то, что он продолжает ездить по службе в город и там тесно общается с людьми, которые могут нести опасность, он поначалу во внимание не принимал. Только когда сунулся в детскую чуть не в уличной одежде, получил ответочку. Я заставил его пойти, принять душ, сменить одежду и обувь, а потом еще и надеть на лицо ватно-марлевую повязку. Прямо сразу вспомнились золотые деньки в русском медике. Зашел в операционную без бахил, плати штраф, не стесняйся. Но ничего, проглотил великий князь выговор и даже, похоже, еще больше зауважал. Добавила доверие и аналитическая записка, которую я обещал подать Сергею Александровичу в Москве. Кое-какие наброски я успел сделать по дороге в столицу, осталось только все причесать, оформить. Выдал все буквально за 2 дня, после чего, по сути, бездельничал. Библиотека у товарища Романова спасением не стала. Как собрание антиквариата она, вероятно, хороша, но найти там что-то для развлечения я не смог. На французском не читаю, немецкие книжки, напечатанные готическим шрифтом, годились только в качестве орудия пытки. Немногочисленные издания на русском подходили исключительно для 5-го года пребывания на необитаемом острове, а некоторые и для более длительного периода воздержания от печатного слова. Отчаявшись, хотел уже уйти, как вдруг узрел великолепную книгу. Новейший, самый полный и подробный письмовник, или всеобщий секретарь, издан в 22-м году, но обещал помощь, основанную на переписке Екатерины, Наполеона, Павла, Людовика, ну и всяких принцев, князей и ученых мужей со стихотворцами в придачу. То, что надо. Хотя есть и более свежие издания, я видел в книжной лавке, но не здесь. По дороге в отведенную мне комнату встретил Шувалова. Редкая птица, видел его в день приезда, а потом пару раз мельком. «Здравствуйте, что это у вас?» – спросил он, пожав мне руку. «Хочу письмо невесте написать, но таланта к этому не имею. Вот, решил воспользоваться помощью. Верните назад», — вынес свой вердикт граф, посмотрев на обложку. «Это для приказчиков и счетоводов. В знак нашей дружбы я помогу вам. 10 минут, и готово. Поверьте, ваша Агнес вставит это послание в рамочку и будет показывать внукам. А за это вы сыграете со мной партию в бильярд. С этим у меня не намного лучше, чем с эпистолярным жанром, предупредил я. Ничего страшного, побеседуем, расскажите еще что-нибудь веселое. Лизы будто и не было в доме, то ли пряталась от меня сознательно, то ли проводила время по церквям и иным богоугодным заведениям, не докладывали. Вчера вот за ужином встретились, но кроме обычного застольного трепа, да и то, по минимуму, не услышал. Обиделась на меня за что-то? Попробуй, пойми этих женщин. Вчера еще в глаза глядела, а нынче все косится в сторону, прямо как у классика. Нет, пятый день тут торчу, а будто на острове. С прислугой разговаривать ни о чем, у них словарный запас мизерный, кроме «да», «ваше сиятельство» и «нет», «ваше сиятельство» мало что услышишь. Сергей Александрович готов обсуждать только Сашкино здоровье, да и то, постоянно утверждает, что устал и много хлопот по делам госсовета. Мне бы статью какую написать, например, про вред женских корсетов или еще что умное, но ничего толкового в голову не лезло. Тоска. На шестой день, после одинокого завтрака снова посидел с сыном, зафиксировал в очередной раз, что кроме слабости и вялости ничего нет. Младенцы и так большей частью дрыхнут, просыпаясь в основном для еды и сигнала о грязных пеленках. А тут после такой болезни. Так что оставил пацана с сиделкой и пошел в библиотеку. Вдруг удастся найти что-то приемлемое. Полез по стремянке посмотреть, что там спрятано на полках повыше. Мало ли, какой-нибудь Фаддей Булгарин попадется. Говорят, хорошо писал, пользовался заслуженной популярностью. А Пушкин его не любил из-за ревности к успеху. И вдруг снизу услышал: «Женя, блин, нельзя же так внезапно. Эта стремянка не очень устойчивая, а травматология сейчас в сильно зачаточном состоянии». С большим трудом удержался. «Ваше императорское высочество», завел я шарманку, опасаясь, что могут присутствовать тайные собиратели подробностей великокняжеской жизни. «Спускайся, никого нет. Одна сиделка сейчас с Сашей», и дворецкий на задний двор ушел. «Странное это дело, такой огромный дом, и никого нет. Наверное, надо было сильно постараться, чтобы под благовидными предлогами такую толпу разогнать. А выглядит Лиза сейчас, вот прямо один в один в Пятигорске такая же была, после знаменитого сражения с полчищами собак. Румянец на все щеки, грудь вздымается, будто только что метров 200 на результат пробежала. К чему бы это? Быстро и тихо. За мной», — скомандовала она, схватив меня за руку. Спустя несколько ударов сердца мы оказались в спальне. Глава 5. Объявление. Жеребец продается за сходную цену исключительно для завода. Демидов Пёр, Д. 4. Контора Воронина. Тут же продаются очень красивые козелы коза. Объявление. Псковская губернская земская управа вызывает желающих занять должность фельдшерицы-акушерки при губернской больнице. Жалование со столовыми 344,76 коп. В год и готовая небольшая квартира. Столичная ВСТИ. Один из москвичей, НКТГ, Лесли, предпринял постку в Нижний Новгород на экипаж с бензиновым двигателем. Москва. Граф Орлов Давыдов пожертвовал 6000 на призрани и сирот, оставшихся после погибших на Ходынг. Одесса. 5 сентября совершена закладка зданий для медицинского факультета, близ университета. Где-то с неделю почти каждый день я вяло размышлял на тему, являются ли изменой мои постельные утехи с Лизой. С одной стороны, помолвка с Агнес уже случилась, с другой, свадьба еще не состоялась, формально обязательство хранить верность я не взял. Я все понимаю. Поддерживала меня в этих терзаниях княгиня в одну из последних встреч. Но когда я рядом с тобой, душа просто поет. Ага, а в животе бабочки порхают. Знаем, плавали. Самого потряхивает от адской смеси адреналина, окситоцина, пролактина с вазопрессином и прочих серотонинов. Но чувство, что меня, мягко говоря, используют, никуда не пропадало. «Эти песни надо будет полностью прекратить в январе», — отвечал я, поглаживая по бархатной коже бедро женщины, снизу вверх. Надеюсь, что грусть в голосе получилась достаточно убедительной. «Ты, кстати, решил, как избежать мезальянса?» «Еще нет. Я только в последнем письме сообщил Агнес о своем княжеском достоинстве. В ее ответах она пока ни сном, ни духом. Вышли ей денег. Ты же богат. Последний перевод от киллера стал рекордным. Продажи стриптоцида, зеленки, медтехники почти утроились. Огромные партии отгружаются в Европу. В августе я получил чуть меньше 1,5 миллиона рублей, и, похоже, вошел в число богатейших подданных Николая II. Да, дела идут более чем хорошо. Я поговорила с мужем. Герцогство Брауншвейг испытывает затруднения с финансами. Канцелярия герцога тайком занимается продажей дворянских патентов. Достоинство Эдлера стоит 50 тысяч марок. Недорого. О чем и речь. Купи Агнес с патент, а тут муж договорится о его признании. Тогда уж лучше сразу ее отцу. Вот же гамочек будет прыгать от восторга. Из виноторговцев в дворяне. Да, в Европе сословное общество уже быстро сходит на нет. Но точно не в головах тех, кому немножко за. Напишу ему. Пошли лучше курьера. Дело это не быстрое, к январю только-только успеете. Сергей Александрович увлекся ушу. Каждое утро, удивляя конюхов и лакеев, я упражнялся в саду дворца, чем вызывал наплыв слуг к окнам. В один из дней ко мне присоединился великий князь, обряженный в смешной гимнастический костюм на лямках. Не возражаете, Евгений Александрович? Романов с любопытством наблюдал за моей разминкой. Почту за честь, Сергей Александрович. С чего начнем? С базовых стоек и передвижений. Потом я поставлю вам дыхание. Вдох и выдох должны соответствовать движениям. Хочу научиться медитировать. Почитал тут на днях тайную доктрину Блаватской. Очень занимательная концепция мироздания. Великий князь произнес название на английском «Пхесицрит Доцтрине», но для перевода и моего куцева инглиша хватило. Я тяжело вздохнул. В царской семье начался бум эзотерики. Сейчас пойдут толпой разные спиритисты, юродивые, а потом, не дай бог, Распутин. По сравнению с этими персонажами Елена Петровна Блаватская, психически неуравновешенная родственница нынешнего министра финансов Витте, покажется милой чудаковатой дамой. Как же этого избежать? Медитациями займемся примерно через месяц, сейчас базовые стойки. Повторяйте за мной. Позаниматься нам удалось недолго, тренировку прервали две козы, вышедшие на полянку. Парнокопытные ели травку, бренчали колокольчиками. «Эй, кто там?» — крикнул князь в сторону дворца. Козы сорвались с привязи. Ловить животных прибежало сразу несколько слуг, а мы сделали перерыв. «Козье молоко помогает при легочных болезнях», — уточнил Сергей Александрович, усаживаясь на пенек. «Специальных исследований никто не проводил, но я считаю неправильным отвергать народный опыт. Те же целебные травы, сборы. Люди не просто так столетиями ими лечились. Кумыс, говорят, тоже оказывает неплохой эффект. Но давайте не будем отвлекаться, закрепим начальный комплекс. Сами понимаете, мое пребывание у вас не может длиться вечно. Я-то не против, но работа сама себя не сделает. А когда вы собираетесь нас покинуть? У такого парня настоящую эмоцию уловить, даже не знаю, каким мастером надо быть. Куда там артистам, аристократы роль играют с пеленок и до гроба, без праздников и выходных. Если вы не против, то сегодня после обеда. Александр практически здоров. Мы с доктором Гневановым запланировали консилиум на 10 утра. Думаю, наши мнения совпадут. Болезнь отступила, лечение закончено. Обязательно дождитесь меня, чему-то улыбнувшись, сказал Сергей Александрович. И мне сразу показалось, что это не к добру. Очень уж дружелюбное выражение лица у великого князя было. Его императорское высочество сегодня заботами о державе утруждал себя не очень долго. Прибыл к обеду, благосклонно принял сообщение о решении консилиума, поблагодарил всех участников. Очно, правда, я один присутствовал, но думаю, и до остальных дойдет. За спасение сына Серег хватит всем сестрам. Обед, весьма обычный, ничего выдающегося, 5 перемен блюд, прошел без сюрпризов. Я уже заготовил маленькую прощальную речь из серии «Спасибо этому дому, а мы пойдем к другому», но Сергей Александрович пригласил меня в курительную комнату, намереваясь угостить портвейном. Ну да, тут партийное вино не Агдам или Три топора, отравиться трудно. Так что я согласился, можно сказать, с чувством глубокого удовлетворения. А во, да мы тут по-взрослому собрались. Вместо обычных модерных рюмок лакей притащил поднос, на котором высился декантер оригинальной формы, с крючками, на которых висели портсипперы. Нас ждет не просто пьянка, а настоящее наслаждение. «Прошу, угощайтесь», — кивнул великий князь на рюмке, когда лакей разлил портвейн и отступил в угол, чтобы не отсвечивать. «Тейлорс, люблю эту марку. Губа не дура. Такое винишко средней руки чиновник только на большой праздник попробовать может. Цена кусается. А уж выпендрешь с декантером и рюмками с носиком. Да тут можно даже не пить, а только нюхать. Аромат божественный, оценил я запах напитка, а потом отпил маленький глоток. Глотать не хочется, так и держал бы во рту, чтобы вкус не терять. Я отправлю вам пару ящиков. Сергей Александрович поставил свой портсиппер на стол и вытащил из портсигара папиросу. Мне доставляют по специальному заказу, чтоб я так жил. Впрочем, кто мешает, хотя мне обещанного количества напитка надолго хватит. Буду признателен. На завтрашний вечер ничего не планируйте. Жду вас к 7 пополудни на Большой Морской, 31. Скажите, что ко мне, вас проведут. Почту за честь. Спасибо за приглашение. Знаю, рядом бывал. Яхт-клуб, пожалуй, одно из самых пафосных мест Питера. Туда даже гостем попасть многие за счастье посчитают. Императорская семья в членах состоит. Говорят, ресторан там, выше всяких похвал. Требования к одежде? Спросил я так спокойно, будто посещение закрытых аристократических клубов для меня вещь обыденная. Даже слегка надоесть успела. Ничего особенного. Фрак, белая сорочка, обувь непременно черного цвета. Ну и все, портвешку еще по рюмахе накатили, и на выход. Лиза попрощалась, будто мы были шапочно знакомы. Специально для прислуги, что ли, назвала господином Баталовым, руку дала поцеловать как величайшую милость. Посмотришь на такую великую княгиню, ноги сами понесут в революционеры записываться. Но в самую последнюю секунду, когда ее лица не видел никто, кроме меня, улыбнулась так искренне и печально. Короче, в глазах слегка защипало. Пока ехал к себе на Маховую, сотый раз перебирал в памяти список несделанного. Да уж, сильно не вовремя меня выдернули, куча всего зависла и другие вряд ли станут в этом разбираться. Гюйгенс должен уже прибыть, он неделю просил на подбор персонала, хотя бы для первоочередных задач. Но ему я велел в российский медик не соваться, а прислать записку с адресом. Естественно, где он и когда приехал, я не знаю. Вот сейчас приеду и узнаю. С Романовским надо сесть и решить, кто и куда с лекциями поедет. По Европам, конечно. А то почетных званий нам понадавали как Брежневу медалей, а в ответ мы ничего не сделали. Послали письма с отписками, спасибки, любим, ценим, как-нибудь прибудем мощно. А сами сидим и в ус не дуем. Мероприятие масштабное. Сначала разработать маршрут, написать, согласовать даты, потом приобрести билеты, организовать так, чтобы кто-нибудь здесь присутствовал, если толкового зама не найдем к тому времени. Развлечение надолго, но придется начать в ближайшее время, а то ведь ученые-коллеги, они такие, обидеться могут. А между делом, кстати, вояж по родным просторам устроить, потому что у нас медицине обучают не только в Москве и Питере. Варшава, Киев, Одесса, Харьков, Ростов, Казань, Дербцтомском. На месяц путешествия, если долго нигде не задерживаться, пожалуй, тоже поделиться придется. В российском медике как-то оживленно, то есть на улице уже не очень. Конец рабочего дня, прием заканчивается, очередь человек 10. Зато внутри шум и гам. Как там пел крокодил Гена? Жить без приключений нам никак нельзя. Скажите, сколько и куда платить? Чтобы жизнь плавно текла безо всяких неожиданностей, я даже торговаться не буду. Действующие лица и исполнители. Ельцина Зинаида Яковлевна, врач, кричащая «держи вора», и пытающаяся дотянуться до второго персонажа в белом халате, судя по всему фельдшера, который молчит и имеет особую примету в виде увеличивающегося обширного масляного пятна в районе поясницы. Третий участник, мой тезка Евгений Александрович Тубин, ответственный за экономическую и прочую безопасность. Он занят тем, что пытается не дать участнице номер один причинить повреждение организма участнику номер два. Веселится и ликует весь народ. Что за битва титанов? Спросил я специальным начальственным голосом. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — ответил Тубин. «Вот, Зинаида Яковлевна, за мной, все», — скомандовал я. «Не мешайте нашим коллегам работать», — и отправился в директорский кабинет. «Он у нас один на двоих с Романовским, но я точно знаю, там сейчас нет никого». Дмитрий Леонидович предупредил, что после обеда его не будет. Все быстро разбились на кучки. Фельдшер молча встал поближе к окну, а безопасник с Ельциной скооперировались у двери. «Вот, Евгений Александрович, я вас хотела предупредить, но вам некогда было. Начало, Зинаида Яковлевна. Обращаться надо, ваше сиятельство», – перебил ее Тубин. «Вот я и говорю, ваше сиятельство», – как ни в чем не бывало переключилась докторица на официальное обращение, что Каменев – вор. «Я давно заметила, он, когда инъекции делает, не до конца раствор вводит. Даже ругала его, а в ответ оправдание, что масло идет тяжело. И вот, пожалуйста, насобирал склянку и пытался вынести. А ведь точно, персиковым маслом пахнет, в нем мелкодисперсную серу разводит. Я подошел ближе к фельдшеру, осмотрел его со всех сторон. Тот побледнел, а склянку как разбили, так вырываться начал. Подлец, я и толкнула его нечаянно, еще и драться лезет. Зинаида Яковлевна, я встал. От лица руководства российского медика объявляю вам благодарность. Премию за бдительность выпишем чуть позже. Вместе с тем хочу сказать, что о своих подозрениях надо было сразу сообщить господину Трунову либо же Дмитрию Леонидовичу лично. Они в состоянии разрешить подобный вопрос. А я думала, раз вы хозяин, пробормотала Ельцина. Еще раз спасибо. Пока занимайтесь своими прямыми обязанностями. Жаль, что еще и чужими заниматься приходится, ваше сиятельство, не удержалась от шпильки Зинаида Яковлевна, и покинула нас, победно зыркнув на Тубина. Следующий господин Каменев, вы подписывали договор при найме на работу, да так сложилось, ваше сиятельство, забормотал фельдшер, бес попутал, кто там чего напутал, не знаю, вы уволены, Евгений Александрович, побеспокойтесь о взыскании с виновника 300 рублей штрафа, с вами поговорим позже. Накосячивший безопасник повел Каменева на выход. Надо еще у Ельциной спросить, может она сигналы подавала, а реакции не было, с чего она так зыркала и про чужие обязанности рассказывала. Надо присмотреться к ней, хоть и хамит слегка, но за дело переживает как за свое. Но для главного врача наглость, не порог, а необходимое для выживания качество. А что? Первая в России женщина-главврач, звучит, смотришь, лет через 100 феминистки памятник поставит, только не мне, а Зинаиде. К зданию на Большой Морской я прибыл вовремя, удачно подгадал с лихачом, и тот как на заказ высадил меня у входа. Дверь открыл монументальный швейцар, выращенный в результате 300-летней селекции, которая осуществляла подбор правильной густоты бровей и усов, а также эталонной длины бакенбард. Поклонился он с достоинством, вежливо спросил, чего я тут забыл, и не помочь ли уважаемому господину найти дорогу к тому месту, куда его несло до этого. Нет, голосом было произнесено «чего изволите», остальное мыслью. По приглашению его императорского высочества великого князя Сергея Александровича, процедил я, подавая визитку. За опломб я себя сразу отругал, но тихо, чтобы никто не слышал. «Пожалуйста, ваше сиятельство», — согнул спину швейцар, — «я провожу, а ничего так интерьерчик». Сразу видно, не ширпотреб, и оформлено все вроде неброско, без позолоты и лепнины, но излучает сигнал об элитарности. На стенах картины соответствующей тематики, любителям живописца Айвазовского должно понравиться. Интересно, а жив он еще, так ли нежен с молодой женой, как был нежен со старой? Надо разузнать, заехать в Феодосию, заказать картину. Ага, хирург Баталов оперирует во время шторма. Или послать кого-нибудь. Хотя, если честно, надо оно мне, я в живописи понимаю примерно как в военном деле. Сергей Александрович был не один. Он сидел в курительной комнате на диване, что-то живо рассказывая своему родному брату, Владимиру Александровичу, массивному генералу с бакенбардами, громогласным голосом. Помню, встречались в Москве на коронации. Я тогда отчетливо понял, вот кто может приказать царю примерно все и тот возьмет под козырек, ибо Владимир Александрович возглавлял всю российскую гвардию, которая, как мы знаем из истории, имеет большой опыт смены царей и цариц. Ваши императорские высочества, поклонился я, а, доктор Баталов, проходите, присаживайтесь, с улыбкой показал на кресло Владимир Александрович, сейчас принесут выпить, вы что предпочитаете? Здесь могут предоставить любой напиток, пьют в основном Марсалу, но я ее не очень люблю, если честно. И давайте без титулования, мы же отдохнуть пришли. Хотелось похулиганить и заставить буфетчика соорудить Маргариту, если у них имеются текила и триплсек, но не стоит. Пока сижу и слушаю, пытаясь понять, какой сюрприз мне приготовил Сергей Александрович. А вот и командор, громко произнес Владимир Александрович. Добрый вечер, барон. Подходите, мы вас ждем. Глава 6. Реклама. Макги бульон в кубиках дает моментально, лишь стоит кубик облить кипятком из самовара, за 4 коп, большую чашку сов с мегатавагана и лучшага мясного бульона. Магги бульон в кубиках оказывает прекраснейшие услуги при улучшении вкуса большинства кушаний. Важно для ВСХ, варение мяса отныне излишне, небывалое сбережение времени, труда и топлива. Продается во ВСХ колониальных, гастрономических и т.п. торговлях. Обращайте внимание на имя Магги и Еофабр, клеймо крест звезда. Объявление. По болзни Влад лица продается типа литография и при ней магазин для приема заказов, В-центр столицы, ежедн, от 11.02 ч. и от 3.07 ч. вечера, столярный пер, Д, 14, КВ, 1. События после этого напоминали тщательно отрепетированный спектакль. Фредерик улыбался и шутил, поздравлял с княжеским титулом, любопытствовал у Сергея Александровича, как здоровье у сына. Владимир Александрович рассказал полупристойный анекдот, в самый раз для курительной комнаты, о гусаре и даме. Я тоже ответил тем же, про беседу двух проституток о любви, и слова это все русские придумали, чтобы не платить, вызвали искренний и незамутненный интеллектом смех у всех присутствующих. Оба брата живо интересовались работой больницы для сифилитиков и моими жилищными условиями. Рассказ про сбрендившую вдову товарища министра воспринимался ими как фантастический боевик. Вспомнилась вдруг песня Битлов, и голос Маккартни в моей голове пропел все лучше с каждым разом, на что Леннон издевательски ответил: хуже быть не может, кажется, это про меня. На нашей совсем нескромной вечеринке появились еще пара великих князей, Николай Михайлович и Николай Николаевич. Последнего зовут младший. Оба, внуки Николая I, оба высокие, с подкрученными усиками, в военной форме, с генеральскими погонами. Владимир Борисович, мы же все очень хорошо знаем князя, думаю, он достоин приема в члены клуба, вдруг сказал Сергей Александрович, решив, наверное, что с предварительными ласками пора и заканчивать, все уже довели алкоголь в крови до нужного уровня и можно приступать. Ну, я сразу ответ дать не могу, вы же понимаете, квота заполнена, превышать ее запрещено уставом, очень убедительно отыграл удивление Фредерикс. Возможно, временным членом. Нет, это не выход, включился в битву старший из присутствующих великих князей, Владимир Александрович. Только постоянное членство. Мы с Сержем будем рекомендовать. И его императорское величество тоже. Внезапно я почувствовал, что у меня спина мокрая. Что будет? Зачем это делается? Хочешь разорить мелкую страну? Подари ей авианосец. Какой вид судна сейчас впарит мне с милыми улыбками и похлопыванием по плечу? Надо изучить документы. Возможно, имеются прецеденты, пробормотал барон. Я займусь этим. Сегодня же, буркнул Ник-Ник-младший. А яхту доктор за 2 года приобретет. 10 тонн водоизмещения, сущая ерунда. А верхняя граница какая? Вдруг спросил я. Да лишь бы не больше царского штандарта, засмеялся Сергей Александрович. Сколько там? 5500 тонн. 5480, невозмутимо поправил Фредерикс. 128 метров длины, экипаж, 373 человека, из них 16 офицеров. Пожалуй, я такую сейчас не потяну, улыбнулся я, и шутку тут же оценили мои собеседники. Будет очень хорошо, Владимир Борисович, если вы выполните поставленную задачу в кратчайшие сроки, припечатал Владимир Александрович. И давайте уже сразу перейдем к другой вашей ипостаси, раз мы так удачно встретились. Вопрос по министерству. Пока Илларион Иванович в поездке с государем, вам, как говорится, и карты в руки. Это он про Воронцова-Дашкова, министра двора и уделов? Ну да, меня же представляли ему в Москве. Да, ваше императорское высочество, Фредерикс выпрямился в кресле, хотя, казалось, он и до этого сидел, будто в жестком корсете. Мне кажется, что наш доктор сейчас проживает в несколько стесненных условиях, буквально в комнатах при больнице, вы же слышали, это не соответствует его статусу. При этом Владимир Александрович мило мне улыбнулся, специальной улыбкой лучшего друга, и я подумал, что надо уже идти в уборную и попытаться высушить промокшую насквозь сорочку, или послать за свежей кого-нибудь ко мне домой. Может, у них тут есть специальный обменный фонд для переживших беседу с великими князьями? Надо подумать. Владимир Борисович и вправду прикрыл глаза, и даже немного подкрутил кончик левого уса. Недавно в казну поступил особняк Баритинского. Как вы знаете, его приобрели для герцога Лихтенбергского с супругой. Но Георгий Максимилианович не живет там. Фредерик замялся, посмотрел на великих князей. Те понимающе закивали, мол, мы в курсе неудачного брака еще одного внука Николая и супруги живут отдельно и в основном по заграницам. Здание, конечно, требует некоторого ремонта, но ничего особенного. Думаю, если Евгений Александрович обратится, можно рассмотреть такой вариант. Или попробуем подобрать что-нибудь еще. Охренеть, великий князь решает вопросы министерства двора в курительной комнате клуба. Нет, я понимаю, сословные ограничения, вседозволенность, но вот так, по щелчку пальцев, я рассыпался в благодарностях, пообещал в ближайшее время заехать на службу к Фридриксу. От таких подарков не отказываются. Так с этим вопросом решили. Надо обсудить еще один. Владимир Александрович внимательно на меня посмотрел, покрутил сигарой в воздухе что-то типа небольшой восьмерки. Я слышал от брата, что у вас появилось лекарство, которое исцеляет многие болезни. Все, кроме Сергея Александровича, с удивлением на меня уставились. Вот и разрешилась загадка. На хвост хотят упасть, за крышу по-любому платить придется, а всех денег не заработаешь. Да, Владимир Александрович, ваш племянник выздоровел благодаря этому лекарству. Оно называется пенициллин. Пока в наличии есть пробная партия, пока очень нестабильный препарат. Евгений Александрович, прежде чем колоть этот пенициллин, вставил свои 5 копеек мой патрон, испытал препарат на себе. Я снова попал под перекрестие взглядов, на сей раз уважительных. И от многих ли болезней лечит новый медикамент? Теперь вопрос задал Николай Михайлович. Да они подготовились, что ли? Чувствую себя, как на допросе у московского жандарма. А эти артисты, блин, шпарит как по писаному. По тем исследованиям, что мы делали в клинике профессора Склифосовского, больше 50 инфекций верхних дыхательных путей, ЖКТ и мочеполовой системы, ангина, скарлатина, отиты, сифилис, гнойные осложнения. Вообще, копки, очень хорошо лечатся. Князья тихо ахнули. ЖКТ? Переспросил Ник-Ник. Ах, да, простите, наш врачебный язык, желудочно-кишечный тракт. А что это за копки? Уточнил Сергей Александрович. Если совсем упростить, то они как раз и вызывают разные гнойные заболевания. Присутствующие начали тихо переговариваться, буквально на ухо, и даже обмениваться записочками. Да что происходит-то? Владимир Александрович тяжело вздохнул, сделал знак брату, чтобы не вмешивался. Евгений Александрович, к сожалению, вынужден сообщить вам, что пенициллин, все пробные партии, забираются в казну, а также все исследования на данную тему, лабораторные журналы. Все будущие партии должны производиться только на казенных медицинских заводах под строгим контролем. Сначала они будут поступать в резерв армейской медицинской службы. Свободной продажи мы пока допустить не можем. Я буквально подавился рюмкой шартреза, который пил в этот момент, откашлялся, ловя на себе сочувствующие взгляды великих князей. Так вот почему так мягко стелили. Как же так это лекарство может спасти миллионы жизней? Его ждут почти в любой операционной, в любом госпитале империи прямо сейчас. А сколько раненых на войне может спасти пенициллин? Резко спросил меня Владимир Александрович. Тоже миллионы, пожал плечами я. Мобилизационный резерв Германии 11 миллионов человек, веско произнес Ник-Ник. Вы представляете, князь, что случится, если у нас начнется война с соседом, а у того будет этот ваш пенициллин? Тут-то я закрыл уже открытый для возражений рот. Новинки прогресса всегда имеют обратную сторону. Во-первых, военное значение. Во-вторых, быстрее их внедряют те, у кого более развитый промышленный потенциал. И Германия тут вне конкуренции. Прет как танк, говорят даже, через пару десятилетий обгонит владычицу морей по флоту. Хотя нет у меня уверенности, что не потечет. В России все секреты, ничего не тайно. Это я Ходаков мог отправлять в пешие путешествия по известному адресу. А если подкатит к простому микробиологу с мизерным жалованием, устоит? Да и инфантильные рассуждения, что о достижениях надо сразу всем сообщать, никуда не делись. У нас же вроде дружба с кайзером, выдавил из себя я. Я читал в газетах, что их величество даже на яхте вместе катаются. Это ничего не значит, буркнул Владимир Александрович. Сегодня друзья, завтра враги. Уж больно покровительственно ведет себя Вильгельм. Не считает нас за равных партнеров. Чуть ли не плечу хлопает Никсу. Ник-Ник поморщился такой фамильярности. Владимир Александрович махнул рукой. Ничего, ничего. Пусть князь привыкает. Раз уж мы взяли его в наш круг, то тут особые правила. Разумеется, на публике, Евгений Александрович. Да, да, я все понимаю. Нет, не уважают тут царя. Впрочем, Николай еще молод, только недавно коронован. Производство препарата надо наладить на заводе военно-врачебных заготовлений. Все необходимые полномочия вам будут выданы военным ведомством. У нас пока нет стабильного штамма, пожал плечами я. Требуется продолжить исследование. Вот там, под надзором жандармов и продолжите, хмыкнул Владимир Александрович. Обещаю, за это чудо лекарства вам будет предоставлена компенсация. Я не нуждаюсь в деньгах. Думаю, русский медик вполне может пожертвовать пенициллин в казну за 1 рубль. Теперь уже князья смотрели на меня очень даже одобрительно. Они, конечно, от этого урвут кусочек, загадывать не надо. Но я в этом участвовать не хочу. Пусть там стабилизируют, улучшают, но уже без меня. Будет компенсация несколько иного рода, слово взял Сергей Александрович. Об этом будет объявлено сразу, как только Никса вернется из заграничного вояжа. Господа, думаю, мы можем пока отпустить князя. Для первого раза впечатлений более чем достаточно. А нам надо обсудить ситуацию с Алексеем и флотом. Положение дел там стало совершенно нетерпимым. Я встал, поклонился присутствующим и на чуть подрагивающих ногах вышел из курительной комнаты. Лакей тут же плотно прикрыл дверь. И что это было, нет, про Алексея, ясно. Телеги моряков в адрес 7 пудов августейшего мяса дошли до адресата. Только спустившись на первый этаж, я все осознал. Сейчас я присутствовал на заседании тайного правительства. Вот эти люди, смолящие кубинские сигары, рулят страной. Аникса потом штампует и подписывает нужные им указы. Главный явно, Владимир Александрович. Мой патрон идет в рейтинге номером 2. И похоже, завоевывает все больше и больше очков в этом теневом правительстве. Интересно, а кто допетрил про пенициллин? Номер 1 или 2? Хорошо бы аккуратно разузнать. Очень пригодится на будущее. Испробовать прелести кухни императорского яхт-клуба я в этот день не сподобился. Аппетит внезапно куда-то пропал. Вышел на большую морскую, и не успел взмахнуть рукой, как извозчик подъехал. У них тут место прикормленное, без работы не останутся. Хотел сначала на Кирочную ехать, в институт, но потом посмотрел на часы. 9:00 вечера, кого я там найти собираюсь? Маховая, 7. Сей момент, ваш сиясь. Блин, тут 3 километра, минут 15 ехать, если не больше. Промокшая рубашка меня уже волновала мало. Лекарство, которое у Николая Васильевича хранится, хрен с ним, мы его и так объявили заведомо нестабильным. Да и опять же, готовый продукт без знания технологической цепочки, так себе добыча. Да и вообще, в Питере ничего такого нет. Копия лабораторного журнала в сейфе у меня, придется пожертвовать, но ведь не последнее. Результаты исследования у Склифосовского. Да приятного аппетита, сырые необработанные данные мало кому помогут. За рубль получили, так и претензий предъявлять нечего. Пожалуй, главное, всех участников предупредить, чтобы когда с утра придут изымать нажитое непосильным трудом, не оказалось неприятным сюрпризом. Как же прозорливо я поселил Гюйгенса в тайне от всех. Вот ему и первое задание – обеспечить сохранность наших образцов и документаций. А то я знаю цепкие ручки любого государства, движение возможно только в одну сторону, хрен что назад получишь. Приехал домой, помылся, сменил одежду и сразу легче себя почувствовал. А что, собственно, случилось? Ну не взлетел проект, бывает. Да, ожидания будут порушены. Так ведь не потери даже, а недополученные прибыли. Надеюсь, производство инсулина никто не додумается увязать со здоровьем наших генералов, отправил Вовку с записочкой к Гюйгенсу. Пусть мчится в Москву, а потом и в Тамбов. Инструкции я ему расписал подробно, средств у него достаточно. Остается только ждать и надеяться. Но тут уже проявил себя норадреналин во всей красе. Надо срочно куда-то идти и что-то делать. И я помчался через дорогу, к соседу. Николай Васильевич принял меня в кабинете. Красиво сидел, монументально. Хоть портрет пиши. О чем я и сообщил, прямо с порога. Ну еще на фотографическую карточку я высижу, а ждать несколько часов, изображая из себя скульптуру, увольте, улыбнулся Склифосовский. Но чувствую, вы не о живописи пришли побеседовать на ночь глядя. Рассказывайте, какие беды нас ожидают в ближайшее время. Я пригладил взъерошенные волосы, глубоко вздохнул, успокаиваясь. Собственно, уже свершилось. Дайте угадаю, лекарство кое-кому так понравилось, что решили наложить лапки. Вот ничем вас не удивить. Великий князь Владимир Александрович сделал предложение, от которого невозможно отказаться, я развел руками. Отдал пенициллин казне за рубль. Как говорится, не твори добра, не получишь в ответ ничего. Ладно, какие ваши годы, Евгений Александрович? Придумайте еще что-нибудь. Но пилюлю хоть подсластили, срочно принимают в императорский яхт-клуб и продают особняк Баритинского. Что это хоть? Не слышал даже о таком. Склифосовский откинулся в кресле, покачал головой. Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь. И не отпустит ведь теперь, так сказать, на волю. Что за дом? Да там дворец целый. Это рядом с институтом. Через Таврический сад пройти, а там по Сергиевской немного. Собственно, и отсюда минут 15 прогулочным шагом. Такая махина, энда. Прислуги вам придется набирать, даже подумать страшно. Но зато я смогу, если все надоест, сбежать к вам пооперировать. Скажу жене: Агнес, дорогая, пойду прогуляюсь, а сам в институт и одну аппендэктомию за другой. Натужно засмеялся я. Что касаемо прислуги, то я как бы уже привез людей из Тамбова. Я рад, что вы не теряете присутствие духа. Кстати, к вам завтра могут заявиться жандармы, изымать остатки препарата. В первый раз, что ли? Пришлют какого-нибудь ротмистра, тот будет долго кланяться и заикаться от волнения. Сколько их приходило уже, и у всех без исключения начинает заплетаться язык. Совсем уважения не проявили. Ко мне прислали всего лишь корнета. Это какого же класса он? 12-го, что ли? А ведь мог бы товарищ министра господин Зубатов по старой памяти прибыть. Никаких маски-шоу с воплями, работает ОМОН. Пришел, поздоровался, представился. Вежливый, обходительный. Забрал копию лабораторного журнала, написал расписку на официальном бланке, уточнил, есть ли у меня с собой еще какие-нибудь материалы, относящиеся к делу. Довольствовался устным заявлением, что нет, и ушел. Некоторые дамы лечат депрессию безудержным шопингом. Походила по модным лавкам, потратила пару годовых бюджетов Самарской губернии, и тоска отступила. Вот и я примерно то же самое сделал. Поехал в министерство двора. А что, ведь сказали заходить в любое удобное для меня время. Вот и зашел, сразу после завтрака. Был соблазн сначала поехать на Сергиевскую, посмотреть на объект вблизи. Но я преодолел эту слабость и поехал на Дворцовую площадь. Барон принял меня почти мгновенно, минут 15 всего подождал, пока освободится. Владимир Борисович встретил довольно радушно, встал из-за стола, пожал руку. Вы уж извините, что из-за меня лишние хлопоты образовались. Пустое. Хорошему человеку намного приятнее услугу оказать, чем плохому. Но вы меня совсем не знаете, вдруг я не так хорош, как кажется, улыбнулся я. Зато я знаю Николая Авксентьевича Манасина, а он говорит, что каждый день, им прожитый, только благодаря вашей операции. Не я один ее делал, не стоит преуменьшать свои заслуги. Но думаю, вы пришли насчет особняка Баритинских. Да, хотелось бы увидеть документы, ну и сам дом осмотреть. Подождите немного, сейчас найдем вам помощника. И правда, минут через 10 мы уже ехали в экипаже с чрезвычайно деловым, хоть и довольно молодым чиновником, Виктором Павловичем Старицким. Коллежским асессором по министерству двора я подумал, что лучшего источника информации мне не найти, и спросил почти напрямую. Вы с бароном служите рядом, не подскажете, как бы я мог отблагодарить его за хлопоты? Да вы что, немного испуганно ответил мой спутник. И не думайтесь, его превосходительство никаких подношений не берет, об этом строго указано всем. Но есть у него увлечение, не знаю, может, марки собирает или монеты. Автомобилис стоит рядом с ним, заговорить о самодвижущих повозках. Все, закончилось совещание. Всех производителей знает, победителей гонок, особенности каждой модели. Ну что же, можно и так. Бенц Вело, самая козырная модель сейчас, целых 3 скорости, и всего 2000 марок. Как сказал сам Фридерикс, хорошему человеку приятное сделать всегда в радость. Заодно и себе куплю один из первых мерсов. Хватит уже кормить извозчиков. Глава 7. Нижний Новгород. Открылся всероссийский эст приказчиков и ситлицев. Лондон. Английские газеты делают вид, будто вряд в это, что взгляды русской печати на англо-русские отношения совершенно изменились. Одно, будто бы, новое время упорно остается непримиримым, но надеются, что и оно скоро изменит свое недружелюбное отношение к Англии. Совершившуюся будто бы перемену приписывают ловкости и силу бешения маркиза Салисбери. Стандарт полагает, что разногласия между Россией и Англией умышленно преувеличивались германской прессой и обвиняет германскую дипломатию в том, что она старалась обеспечить мир Германии, ссоря между собой другие державы. Нарождающееся между Россией и Великобританией сближение вызовет удовольствие Вест, за исключением Берлина и Фридрихсруэ. Либеральная печать ратует за соглашение между Англией, Россией, Францией и Италией. Вся пресса обсуждает вопрос, как пробудить в России до Фриека Англии, да и не в софтует прежде всего уничтожить Кипрскую конвенцию. По известиям Тимеса о том, что Хидив виделся в Париже с министром иностранных делегата и сообщил ему проект восстановления независимости Египта, сильно волнует британские политические кружки и усиливает желание добиться соглашения с Россией. Да уж, хорошо, что я не поехал на смотрины самостоятельно, первое впечатление получилось бы совсем не таким ярким. Здание даже с фасада выглядело отлично. Нарядненько так, выкрашенное в охристо-белый цвет, веселый и жизнерадостный. Неплохо бы подновить колер, но вовсе не критично. Я зачем-то пересчитал окна. 21 штука. Два трехэтажных флигеля по бокам, скорее всего, были достроены позже центрального двухэтажного фрагмента. Через въезд для карет зарулили во двор и Старицкий, спрыгнув на землю, торжественно произнес: «Соблаговолите приступить к осмотру, ваше сиятельство». Дворовые постройки, как то, каретный сарай, конюшня, флигели гостевой для прислуги с кухней, садовый домик, беседки, предлагаю осмотреть позже. Давайте начнем с самого главного здания. Холл на первом этаже, мягко говоря, поражал, в приятном смысле, но уже тут я задумался, что мое утверждение о достаточном количестве прислуги, приехавшей со мной из Тамбова, было весьма скоропалительным. Дворецкий, пяток лакеев, столько же горничных, кухарка с помощником, конюх, дворник и еще какие-то специалисты, которых тоже надо привлекать. А то мрамор этот протирать, точно отдельный человек нужен. Шутка про авианосец перестала быть смешной. А еще электричество, водопровод, мебель, библиотека. Боюсь, придется мощно выпотрошить банковский счет, если я хочу быстро привести этот дом в порядок до свадьбы. Мой спутник рассказывал о годах постройки и прежних жителях, поминал Лермонтова, бывавшего в гостях, княжну Мещерскую, о которой было сказано только «ну вы понимаете, такая любовь», причем без упоминания конфидента. Конечно, история про то, как папа нынешнего императора хотел сотворить мезальянс и послать всех лесом, публичной огласке не подлежит, хотя все про нее знают, причем в самых интимных подробностях, будто свидетели со свечами в руках присутствовали постоянно. Как я и думал, боковые крылья дворца были пристроены позже, причем не одновременно, и даже архитекторы разные в этом участвовали. Пока мы поднимались по огромной мраморной лестнице, одни перила от которой при продаже были способны накормить население небольшой волости в голодный год, я услышал душещипательную и кровавую историю про убийство прямо у парадного крыльца некоего Апрелева. Причина проста, как пятак обещал жениться, прижил двоих детей, а потом передумал. Порешил негодяя брат несостоявшейся невесты, причем в день свадьбы. «Привидения не осталось?» – спросил я. «Не замечались?» – совершенно серьезно ответил Старицкий. «А почему интересуетесь?» «Так у англичан замок с привидениями ценится выше. Некоторые обедневшие дворяне для поддержки легенды перед приездом покупателей нанимают специальных людей, чтобы ночью позвенели цепями в подвале, а заодно выли и стонали по углам. Вот это да!» Виктор Павлович даже остановился в изумлении. «Чего только люди не придумают. Так вот, гости, поднимаясь по лестнице, попадают на второй этаж, где могут остановиться у зеркала и привести себя в порядок. Уж я не знаю, сколько это чудо мыть придется. Перед ним взвод солдат одновременно может марафет наводить. А посмотрите на люстру. Произведение искусства. Действительно, огромная позолоченная люстра впечатляла. Флорентийской ковки. Серьезно? Именно так. Везли из Италии. Так, тут у нас столовая, а слева что? Это предцерковная, а за ней, соответственно, домовая церковь Марии Магдалины, приоткрыл дверь Старицкий, с редкими иконами, можно позже осмотреть, прямо, дубовая гостиная, прошу, и он открыл еще одну дверь, это вот может принадлежать мне, стоит только захотеть, да не в каждом музее такое увидишь, тончайшая резьба, идеальная поверхность панелей, на паркет хотелось просто лечь и не вставать, красота, только и смог произнести я, да, обратите внимание, ваше сиятельство, на цветочный орнамент. В солнечный день выглядит это еще лучше. Здесь, можно сказать, центр анфилады. Слева у нас музыкальная гостиная, кабинет, спальня с туалетной комнатой. Старицкий уходил вдаль, распахивая дверь за дверью. А справа, сейчас, я вернусь и все покажу. Вот, открыл он вход, парадная столовая, а за ней, гордость особняка, театральный зал. Тут зеркал было еще больше. Короче, дофигища. Наверное, у меня случился сенсорный передоз, потому что библиотеку, дубовую столовую, еще жилые комнаты второго этажа воспринимал уже с трудом. И когда мы вроде закончили в саду, в той самой беседке, которую приметил сразу после приезда, я смог сказать только одно: беру. Но мы еще не все посмотрели. А дворовые постройки, здесь великолепный флигель. В нем можно по примеру князя Баритинского организовать себе кабинет или бильярдную, чтобы никто не мешал. Знаете, вдруг прием или бал, гости, шумно, а вам надо срочно уединиться. Позвольте продемонстрировать. Энтузиазм этого молодого человека просто поражал. Мало того, что он владел поистине энциклопедическими знаниями об объекте, так еще и демонстрировал, в отличие от продавцов недвижимости, и плюсы, и минусы. На подгнившую балку в конюшне именно он показал. «Скажите, Виктор Павлович, а вы все здания так хорошо знаете?» «Поинтересовался я, или с этим у вас какая-то особая любовь?» «Что вы, куда мне?» «Просто я был в комиссии по приему здания в распоряжении казны, вот и пришлось вникать в подробности. Ведь большие деньги, я задумался. Все равно надо нанимать кого-то толкового, чтобы занимался здесь всем. Так почему не этого парня? До коллежского асессора дослужиться надо, после гимназии или университета на такой чин трудно сразу претендовать. Значит, знает уже, что и как, ну и знакомств в этой сфере у Старицкого должно быть немало. Извините за нескромный вопрос, Виктор Павлович, какое у вас жалование сейчас? Денежного содержания 960 в год, плюс премии, суточное довольствие в деловых поездках, еще ряд выплат. Примерно 1200 набегает, и замолчал, ничего в ответ не спрашивая. А как же, полезть к князю с расспросами, неизвестно еще как отреагирует. Что вы скажете, если я вам предложу 1200 сверху, чтобы привести здесь все в порядок? Очень заманчивое предложение, Старицкий от волнения даже облизнул губы. Пожалуй, я бы согласился, возьму отпуск на службе. Он прикрыл глаза, чтобы зрительные раздражители не мешали работе мысли. Документы оформит быстро. Можно даже сделать отсрочку платежей. Мордвинов нет, пожалуй, лучше Кацуба, у него опыт больше. Вот аванс тогда, я достал портмоне и вытащил из него пачку денег. Как знал, пригодится произвести впечатление. Вот какая проблема у чековой книжки. Да, модно, красиво, с вензелями. Но это работает для биржевиков, банкиров, аристократов. А простому человеку что надо? Правильно, что-то весомое, ощутимое. Я начал пересчитывать купюры на глазах у Старицкого. Так, сколько здесь? 150, еще полтинник, 350 рублей. Еще 2,5 сотни получите при заключении договора. Остальные, после сдачи работ, устроит вас, вы щедрый заказчик, кланяясь, сказал Виктор Павлович. Я согласен. Вот задачи, которые предстоит решить. Провести электричество во все помещения, чтобы не испортили отделку. Водопровод есть, на Сергиевской имеется. Проведем. Канализация? Нет, централизованный пока. Ну вот, центр города, особняк богатейших людей, а дерьмо золотарь в бочке вывозит. Такая, знаете ли, большая ложка в этом меде. Телефон. Ну и те мелочи, на которые вы указывали по отделке. А телеграф не желаете? Сможете проводить прямые переговоры даже с заграничными абонентами. Это было круто. Можно будет перестукиваться с моим немецко-чешским семейством, да и с зарубежными врачами. Престиж. Подумаю. И вот что, Виктор Павлович, бюджет у вас немалый, поэтому и предложил такую оплату, и надеюсь на вашу честность и порядочность. Погодите. Оборвал я заверение в самых чистых намерениях, которые попытался на меня излить Старицкий. Считаю своим долгом предупредить, что вас будут проверять, и подрядчиков тоже, в том числе и по закупкам. Поэтому ставить цену забитого гвоздя в 10 рублей не получится. «Понятно, да, ваше сиятельство, тогда жду завтра, в 3 пополудни устроит, успеете набросать план работ, стоп, завтра никак, давайте послезавтра в то же время». На Балтийский завод я приехал в самом гнусном расположении духа, ночью снился какой-то натуральный бред, нет, чтобы вальс с Агнес в музыкальной комнате собственного дворца, даже рядом не было такого, кошмар оказался затейливый, будто я маньяк, который с бензопилой гоняется за великими князьями по сложному лабиринту. Догнать не могу, из-за чего сильно нервничаю. А откуда-то взявшийся Жиган мне советует приделать к пиле огнемет. Так, мол, издалека можно достать. На что я ему отвечаю, выдам себя раньше времени, и все окончательно разбегутся. Если бы Джевецкий энергично не упрашивал предыдущим вечером приехать на закладку лодки, почтить, так сказать, своим вниманием, отзвонился бы обратно и отказался. Зачем людям портить праздник кислый, опухший от недосыпа физиономией? Но строители ни в чем не виноваты, фуршет тоже уже оплачен, поэтому сделал зарядку, помедитировал. Потом надел мундир, прицепил отечественные ордена и поехал. У проходной надел на физиономию самое приятное выражение лица, даже потренировал искреннюю улыбку. Меня встречали Степан Карлович и управляющий заводом, статский советник Ратник, с затейливым именем-отчеством, Ксаверий Ксаверьевич. Ратник, высокий не старый еще мужчина с чеховской бородкой, крепко пожал мне руку, произнес слегка заикаясь: «Добро пожаловать, ваше сиятельство. Мы рады, что вы выбрали наш завод для этого уникального проекта. Можно без титулов», — отмахнулся я. «Просто Евгений Александрович». Джевецкий уже приплясывал в нетерпении. «Пойдемте, мы покажем, как идет работа». Мы направились к сухому доку с большой цифрой 3 на воротах. По пути я наблюдал за кипящей вокруг суетой. Грохот молотов, поезд, который тащил платформы с металлоконструкциями, крики рабочих, все это сливалось в единую индустриальную симфонию. Вот Морис Равель тоже такого наслушается и сочинит болеро, которое у меня на будильнике в телефоне стояло. Подойдя к краю дока, я увидел начало моей мечты. Нижний полукорпус лодки уже начал обретать форму под огромными мостовыми кранами. И эта закладка, да тут уже работа в полном разгаре. Степан Карлович принялся объяснять. На самом деле закладка произошла раньше. Вы уж извините, Евгений Александрович, не могли с вами связаться. То в старой столице, то вообще в Тамбове. Сейчас мы уже собираем нижний полукорпус. Видите эти секции? Это полуобечайки. Мы устанавливаем их в шахматном порядке для большей прочности. Я кивнул, завороженно наблюдая, как рабочие устанавливают очередную секцию. Грохот молотов эхом отдавался в доке. Еще бы запомнить эти обычайки вместе с кучей других терминов и узнать, для чего они нужны. После сборки нижнего полукорпуса, продолжал за инженера управляющий, мы начнем установку оборудования. Потом будем зашивать вверх. Обратите внимание, как мы соединяем полуобечайки, никогда не допускаем стыковки 4 углов в одной точке. Это критически важно для прочности конструкции. А когда начнете зашивать вверх, ничего умнее я придумать не спросил, но и молчать было не камильфо. По плану, к концу года, Джевецкий зашелестел чертежами. Скорее всего к декабрю. Ратник добавил, лодка собирается на клепке. Это трудоемкий процесс. Мы спустились по лестнице. Вблизи масштаб работ впечатлял еще сильнее. Рабочие, почему-то без касок, зато в больших рукавицах, сновали вокруг, словно муравьи. Клепальщики работали в паре. Один держал молот, второй доставал из калильной печи раскаленную до красна клепку и вставлял в отверстие. Ритмичный грохот не прекращался ни на минуту. Шум стоял такой, что у меня зубы ныть начали. «Почему они у вас без шлемов?» — поинтересовался я у управляющего, переиначив каску. «Пластика еще нет, поэтому все только из железа». Тот удивленно посмотрел на Степана Карловича. «Если что-то упадет сверху, даже тяжелый болт», — я постучал себя по голове, — «пробьет череп». Действительно, Ратник задумался. «Можно наклепать железных шлемов. Я теперь имею отношение к военной медицине». Шум вокруг оглушал, пришлось добавить громкости. «Могу попробовать договориться, чтобы шлемы были закуплены армией в резервы. Обеспечите себя, армию и другим заводам на продажу». Опять полное непонимание в глазах. «Ладно, расшифруем. Самые тяжелые ранения – в грудную клетку, живот и голову. Если шлем сможет остановить осколок снаряда или пулю на излете, то во время войны медикам работы будет меньше». Управляющий почесал в затылке, вздохнул. «Надо же утвердить образец. Я нарисую и пришлю с нарочным. Пожалуй, мы сможем сделать на прессах такие шлемы. Особых трудностей не предвижу. А уж если военное министерство оплатит,